Глава 25. Падение вышибло из легких Яны весь воздух. Она мешком рухнула на землю и судорожно пыталась восстановить дыхание. Она не видела, что происходит, но слышала, как вскрикнул Арсений. После того, как Марк рывком сбросил ее с камня, спасая от кинжала, который Арсений нацелил ей в грудь, завязалась борьба. Яна боялась, что нож все еще в руках у Арсения, а значит, Марку грозит опасность. Она попыталась встать, голова закружилась и к горлу подкатила тошнота. Руки разъезжались в скользкой грязи, нужно было за что-то зацепиться, чтобы подняться. Пальцы нащупали шероховатую поверхность камня. Яна кое-как встала на колени, положив обе ладони на теплый камень, и замерла. Тепло в ладонях становилось все сильнее и сильнее, камень раскалился, и обжигающая волна прокатилась по всему ее телу. Старуха Рада, прощаясь, велела Яне открыть глаза, но тогда она не поняла этого странного напутствия, и сейчас, стоя на коленях посреди поляны, глядя на двух борющихся мужчин и ощущая в груди полыхающий огонь, она ощутила, как пелена наконец спала с ее глаз. Марк не был просто случайным знакомым, который волею судьбы встретился на ее жизненном пути несколько месяцев назад. Она знала его задолго до этого. Они встречались в другие времена, в других странах и городах, они носили другую одежду и говорили на других языках, но их пути неизбежно пересекались, потому что они были созданы друг для друга. Все прожитые жизни яркой вспышкой пронеслись перед ней в одно короткое мгновение, а потом ее захлестнуло волной невыносимой боли. Яна упала на землю, содрогаясь от нахлынувших рыданий. Слезы застилали глаза, в ушах стучала кровь, а сердце билось где-то в горле. Она увидела не только то, как сильно его любила, но и вспомнила, сколько раз он видел, как она умирает. Каждый раз она умирала, спасая его. Из оцепенения ее вырвал сдавленный крик. Она попыталась увидеть дерущихся, но луч фонаря был все так же направлен на камень, ослепляя ее. Яна доползла до фонаря и плохо слушающимися руками стала вращать его, чтобы выхватить из темноты дерущихся. «Яна, уходи!» — крикнул Марк, и Яна повернула фонарь туда, откуда донесся звук. Ей удалось различить борющиеся фигуры. Марк был крупнее Арсения и превосходил его силой, но у того был нож, а это серьезно меняло расстановку сил. Разумнее всего было послушаться Марка и постараться выбраться отсюда как можно скорее и привести помощь, но она не могла уйти и бросить его одного, хотя и толку от нее не было никакого. Она просто стояла и смотрела, как мужчины поочередно осыпают друг друга ударами. В какой-то момент Марк изловчился и выбил из рук Арсения нож. Тот взвыл и с удвоенной яростью кинулся на противника. Яна решила, что это ее шанс, и поползла туда, куда, по ее представлениям, отлетел клинок. Она шарила руками в темноте, но пальцы натыкались лишь на сухие острые ветки. Она бросила быстрый взгляд на Марка и с удовольствием отметила, что тот одерживает верх над противником. Но тут из темноты показалась еще одна фигура. Кто-то подкрадывался к Марку из-за спины. «Марк, сзади!» — крикнула Яна, предупреждая друга об опасности. Он обернулся, и в этот момент Арсений, воспользовавшись случаем, ударил Марка в живот. От неожиданности тот покачнулся и на секунду потерял равновесие. Следующий удар окончательно сбил его с ног, и Арсений, хищно скалясь, кинулся на поиски ножа. Он оттолкнул Яну в сторону, и она сильно ударилась предплечьем, а через секунду все тело пронзило болью, когда тяжелый мужской ботинок впечатался ей под ребра. «От меня не уйдешь!» прошипел Арсений и улыбнулся. Улыбка больше походила на оскал. В этом лице не было ни намека на того приветливого парня, что встречал их в день приезда в гостиницу. Сейчас, весь перепачканный землей, с налипшими на одежду листьями и размазанной по лицу кровью, он выглядел поистине ужасающе. В одной руке он сжимал нож, а другой схватил Яну за волосы и потащил. Она пыталась сопротивляться, не обращая внимания на боль, но безуспешно. Краем глаза она заметила, как над Марком нависла чья-то тень. Он лежал на холодной земле и не делал попыток встать. Яна внутренне сжалась, предполагая самое худшее. Тем временем ее мучитель с силой потянул за волосы вверх, заставляя встать. «Я избранный, и никто не сможет мне помешать!» «Она никогда не откликнется на твой зов!» С яростью выплюнула она ему в лицо. «Ты сумасшедший! Никакой Радмиры не существует! Это все миф, выдумка, сказка для таких дурачков, как ты!» Он схватил ее за горло и прошептал в самое ухо. «А это мы сейчас и проверим!» Арсений грубо толкнул ее в грудь, и Яна, запутавшись в длинном подоле платья, упала, больно ударившись затылком о камень. Мир вокруг закружился, отступившая была тошнота снова закрутилась спиралью в желудке, ужом проскальзывая выше по пищеводу. Яна почувствовала привкус желчи во рту, на глазах выступили слезы. Арсений снова резко дернул ее вверх и опрокинул на плач камень. Девушка почувствовала, как его острые края впиваются в кожу сквозь тонкую ткань платья. «Радмира, прими эту священную жертву!» выкрикнул Арсений и снова занес клинок. «Это конец», — подумала Яна, но Арсений внезапно сдавленно хрюкнул и исчез из ее поля зрения. Из последних сил она старалась удержаться в сознании, но мир вокруг стремительно темнел, и последнее, что она видела, это Марк, стоявший над ней с кинжалом в руке, и слышала, как тихий женский голос скомандовал: «Убей ее!»